Письмо второе. Нынешнее лето для меня чрезвычайно приятно разнообразием событий и частых прогулок по Святой Горе. На днях странствующий слепец Григорий меня вызвал в Ксеновский скит для поклонения хранящимся в нем святыням и для обозрения пустынных красот его. Я с удовольствием принял вызов более и потому, что я не был еще в этой пустыне, несмотря на то, что часто случалось проходить вблизи ее. Ксеновский скит от Русика только в 5 верстах на север. Солнце уже садилось за величественный Олимп, когда мы вышли из нашего монастыря. Как и везде на юге, вечер на Святой Горе, особенно в летнюю пору, когда жара едва выносима, представляет много наслаждений душе, а взором живописных видов, рисующихся под лучами солнца, тихо опускающегося за темные рубежи отдаленных гор Македонии. Под вечер неподвижные равнины Эгейских вод сливаются в яркий пламен загорающейся зари, и как томно, как слабо ложится на Афонский шпиль последний прощальный полусвет заката. Бывает и очень часто, что не облачко на всем пространстве воздушных высот, а между тем над вечно аскетическим челом Афона носится царственным венцом светлое облако. Подобные картины творческой руки, особенно в невозмутимой тишине святогорских пустынь, невольно возбуждают в сердце моем чувство благоговения, тихой радости и наводят слезы умилительной признательности Творцу, дивному в своем творении. Но простите, что я увлекся. Всем этим мне хотелось только сказать то, что вечер того дня был бесподобный. Путь к скиту идет от Русика по ребрам соседственных гор и сначала, направляясь к северо-западу, опускается к востоку в глубокий поток, над которым красуется несколько отшельнических келий с виноградниками при них. Скит Ксеновский расположен на уединенном месте по южному скату одного из прибрежных холмов залива Монте-Санто, то есть Святогорского. Глубокий поток, которому низменную частью своею отклонился скит, служит граничной чертою земель Русского и Ксеновского монастырей. Только на шумное море к юго-западу расстилается даль своими однообразными видами, а с прочих сторон скит загорожен высотами. Древняя небольшого объема церковь соборная ничего не имеет особенного в наружном своем виде, она обыкновенных форм и стиля. Близ нее устроена гостиница, фондарик, а по сторонам на значительном пространстве разбросаны убогие кельи скитской братьи. При каждой из них своя церковь, разумеется, самая малая для 2, а много для 5 братьев. Престол вообще в келейных церквах или параклисах не отделяется от восточной стены, а занимает место в глубокой нише, выложенной в полукружие. Подобные ниши устрояются возле престола, слева для жертвенника, а справа для ризницы. В церквах такого рода нет царских и боковых дверей, они заменяются занавесками. О жизни скитской, помнится, я писал. Говорят, что Ксеновский скит прежде принадлежал Русскому монастырю. Это подтверждается хранящимися у нас актами, но тогда как Русик дошел до крайности и запустения, Ксеновский монастырь усвоил себе скит со значительным пространством земли и навсегда утвердил его за собою. Разумеется, если бы Русик имел прежнюю силу свою или пользовался бы особенным покровительством русской миссии в Константинополе, потерянное и отнятое могло бы найтись для него, но кто восстанет за него? И кто поможет ему в его критическом положении? Русик, впрочем, держится евангельских правил. Он все терпит в чаянии светлой будущности. Гикей, или годичный правитель Ксеновского скита, нас принял с болгарским радушием, с истинно иноческим расположением сердца. Кофе был тотчас изготовлен, и вслед за тем довольно сытный и вкусный ужин из овощей пустынных укрепил и оживил наши силы. Около полуночи, не ранее, мы заснули после ласковых речей и братской приветливости Дикея и его скромного послушника. Наутро мы, вычитавши правила, пошли в церковь. Всего для меня утешительнее было видеть и лобзать здесь, между частицами святых мощей, главу святого Амвросия Медиоланского. По чувству особенного благоговения к сему величайшему из святителей западных, я живо себе представил его жизнь и дивные ее обстоятельства, его апостольскую ревность и несокрушимую твердость духа в обличении сильных земли. Амвросий, как признавал и сам Феодосий Великий, был единственным епископом своего времени и века. Литургию слушать пригласили нас в одну из келейных церквей скита. Главное продовольствие здешней братии состоит в собственных трудах их и в случайных пособиях поклонников, которые иногда заглядывают и сюда по особенному приглашению дикея или по указанию того, кто водит их по Святой Горе. Вообще можно сказать о скитской жизни, что она требует многих трудов телесных для того только, чтобы приобрести себе неукоризненный кусок насущного хлеба. О подвигах духовных нечего говорить, они исключительная принадлежность скитского иночества. Самая местность скитов святогорских вполне оправдывает строгость их жизни, потому что все они расположены в глубоком уединении пустынь и удалены от общения с монастырями. Замечается и то, что поклонников и странных с большим радушием и ласковостью принимают в скитах, чем в монастырях. Особенно штатные монастыри дорожат мало ценою и достоинством искреннего странноприимства. Киновии, то есть общежительные монастыри, другое дело. Там райская жизнь и апостольское единение духа всех и каждого, там приветливость в духе Авраамлева странноприимства. Кофе и завтрак нам были представлены у дикея на гостинице, которая господствует над всеми кельями, расположенными на скате по направлению к западу. Отсюда, из окон гостиницы и с террасой, лучший вид на море и на отвесные скалы и живописные холмы, встающие один за другим на рубеже Руськовой стороны потока. Я долго любовался из окон, в которых не было рам, на подвижные воды отдаленного моря, которому расстилался скат холма в разнообразии направлений и цветущих рощей. Добродушный и приветливый дикей нас осыпал ласками и утешал беседами, так что мы только к вечеру того дня расстались с ним. Обратный путь наш был по тем же самым местам и ничего не представлял особенного, кроме того, что влево у нас оставались развалины келии, разрушенные землетрясением. При ней была церковь во имя святого предтечи Господня Иоанна.